вспыхнула Клавдия. «А так, какая с тобой ряда была? Что ж, я тебе только за хлеб и работала?» Дрогнув голосом, спросила, вставая, Клавдия. «Двоих кормил», — разъяснил Петруха. «А работала ты одна? А избенку от нас за даром на заимку вывез?» «А в чьем зимовье жили вы у меня?» — закричал Петруха. «Чью одежду на себе носила? Чей это полушубок?» «Так ты ничего и не заплатишь?» «Я тебе заплачу. Уходишь? Скидывай полушубок и убирайся». Петруха выругался. «В кофте на мороз не уйдешь». «Вот тебе твой полушубок. Возьми платок мой. На, возьми платок в придачу!» В сердцах крикнула Клавдия, бросила на скамью полушубок, платок, схватила свою поношенную курму и убежала в зимовье. «Погоди, Клавдия!» — приподнялся Петруха. «Не пущу! Оставайся!» Он быстро вышел вслед за ней. Зинка вспыхнула, оборвала шею нить с караликами и, прикрыв голову руками, приткнулась на стол. Михайло вздохнул, потупился. Петруха вскоре вернулся и сел на свое место у печки. Все молчали. Клавдия от горькой нестерпимой обиды плакала на постели, закутавшись в одеяло с головой. Так работать, тянуться изо всех сил, и вот награда. А защиты себе искать не у кого. Как-то сразу после той ночи на покосе, когда вернулась приникшая Лиза, изломалась вся жизнь, и не было возможности снова собрать ее. Словно гвозди какой выдернули, на котором все держалось. И тогда пошло и болезнь Ильчи, и нищета, и хождение по людям, и непосильная работа на Петруху. И вдруг теплым весенним лучом прорезалась новая мысль. «Уйду к Лизе. Будем жить вместе. Здоровые руки кусок хлеба достанут. А не достанут, вместе с ней голодать будем. Двое как-то сильнее». Ласковая улыбка согрела лицо, высушила слезы. Стало проще и понятнее жизнь. Клавдия задремала. Ей приснилась тучная, вырезанная стальными плугами елань. На поле зеленеют всходы, на межах рдеют желтым светом махровые цветы огоньки. Весенняя прохлада гладит плечи. Дышится легко. Вдруг дверь распахнулась, ворвалось серое облако морозного пара, на мгновение в просвете вспыхнули жаркие звезды ночного зимнего неба. Их загородила тонкая белая фигура. Вбежала Зинка. «Ты!» — посыпались обидные слова. Тонкими руками вцепилась она в волосы Клавдии и стащила ее с постели. «Говори, был у тебя Петруха, был? Тварь ты такая последняя!» Зинка с плачем выкрикивала в злобе бесстыдные фразы. «Зинушка, неправда это, не верь никому!» И, приподнявшись, стиснула ей кисти рук. «Все я тебе расскажу!» Зинка не слушала ее, вырвалась. Берея в темноте исподней рубахой, кинулась к окну, выбила раму и тонким голосом закричала в морозную тень. «Ой-ой, убивают!» Под навесом прянули кони, взлаивая, завыли в деревне собаки, на пол из окна сваливались мутные клочья холодного воздуха, ползли по босым ногам Клавдии. Зинка бросилась опять, подняв кулаки. «Уймись, Зинаида!» — оттолкнул ее Клавдия. «Послушай!» Но Зинка подскочила вновь и, сильно размахнувшись, ударила ее кулаком по темени. Клавдия упала. «Вот тебе, вот! Не будешь хозяйкой!» Клавдия с трудом поднялась с полу. Просунув со двора в разбитое окно мохнатую морду, мычала нетель, короткие колышки рогов скребли по косяку. Дрожа в ознобе непослушными руками, Клавдия набросила на себя юбку, застегнула кофтенку, натянула унты, память Ильчины унты, Нога у него была маленькая.